«Да, иногда полезно быть индейцем», — сказал тюльпан, и с этим восторженным комментарием вытащил решетку и нырнул в камин, куда за ним вскоре последовал и его друг. Это был мучительный подъем, вдобавок со всем тем имуществом, что они захватили с собой. Все могло случиться, падение, оглушительное падение одной из частей деревянной лестницы, приход в камеру сторожа, привлеченного какой-нибудь мелочью. К счастью, наверху была гроза, и раскаты грома заглушали топот башмаков, когда они карабкались на стену и их прерывистое дыхание. Время от времени они шепотом спрашивали друг друга, как дела, прекрасно, а у тебя более чем прекрасно. Я сожалею только об одном, что оставил внизу свой костюм вождя. Когда они, наконец, выбрались на платформу, их встретил проливной дождь. Небо было чернильно-черным, прекрасно, и дозор уже прошел, если только он вообще высовывал нос наружу в эту собачью погоду. Внизу на парапете не было видно и тени часового. Во время своей краткой прогулки сюда, 15 дней назад, тюльпан приметил тяжелый орудийный лафет. Закрепив за него свою веревочную лестницу, они сбросили ее в пустоту и, молча сдерживая дыхание и прижимаясь к залитой дождем стене, друг за другом спустились вниз. Их ждала грязная, холодная и вызывающая тошноту вода рва, окружающего крепость, и вскоре им пришлось погрузиться в нее с головой. Над ними на парапете неожиданно появился патруль с фонарями. Когда они, едва не задохнувшись, рискнули показаться на поверхности, патруль уже прошел, и только вдали исчезали в темноте огоньки его фонарей. С невероятным трудом, едва доставая до дна, они собрали отдельные части деревянной лестницы и приставили ее к парапету. 3 минуты спустя лестница была пройдена, парапет преодолен, и они мешками свалились на улицу, так как прыгать приходилось наугад. После продолжительного молчания тюльпан вполголоса спросил: «Ничего не сломал?» «Нет, а ты?» «Ничего». Они ощупью двинулись в темноту для того, чтобы найти друг друга, и некоторое время стояли, стиснув руки, не способные разжать зубы под наплывом охвативших их таких разных и сильных чувств. В конце концов тюльпан сказал: «Нам следует разделиться, это будет надежнее. Двум гулякам в такой час будет труднее спрятаться от ночного патруля, чем одному. Ты знаешь, куда идти?» «Нет, и у меня нет ни гроша. Все, что у меня было, осталось в канцелярии Бастилии. У меня сохранились 6 мелких алмазов, которыми я обязан доброте императрицы России, благослови ее Бог. Я был так болен, когда прибыл сюда, что избежал обыска и сохранил свои камни. Держи. Вот твои 3. Ювелиров ты найдешь во дворце Пале-Рояль. На эти деньги сможешь достать себе фальшивый паспорт и добраться до порта, а затем до Америки. Прощай, папаша Донадье», — сказал он, с рыданиями сжимая его в объятиях. «Прощай, сынок», — сказал Донадье, который плакал, как девчонка. «Я надеюсь, когда-нибудь мы увидимся. Кроме того, всегда на свете есть Фелиция, моя дочка, которая ждет тебя, и я, и прерия, и лес. Храни тебя Бог, и тебя пусть хранит великий Маниту». И он погрузился в темноту ночи, тогда как тюльпан двинулся в противоположном направлении. Какова же была его цель, его единственная цель? Купить на рассвете лошадь и постараться наконец-то добраться до Голландии, чтобы поступить на службу к штатхудеру. Прощай, Франция, и навсегда. Человек предполагает, а Бог располагает. И раздавшийся в этот момент стук копыт и приближавшийся шум заставили его поспешно спрятаться в воротах. Почти сразу же после этого появился небольшой экипаж, окруженный полудюжиной полицейских. Яркий факел стражника осветил стекло кареты, и тут же опустился подъемный мост Бастилии, за которым мгновение спустя исчез небольшой конвой.